«Сколько меня?» Вопрос на первый взгляд странный, но отнюдь не праздный. Помните, разбирая устройство дома нашей психики, я упоминал подвал, оно, первый этаж рационального сознания «я» и строгих соседей сверху, устанавливающих порядок, сверх-я. Уже здесь видно, что наше сознание несет в себе по меньшей мере три малопересекающиеся личности. Уловить проявление этих субличностей в обычной жизни не так просто, и часто для этого требуется профессиональный подход. Так, например, сверх-я проявляется при проецировании на обыденное сознание социальных норм и символов, свойственных нации в целом, так сказать, несущих в себе дух нации. В качестве всем с детства знакомого примера можно привести былины о трех богатырях. Если проанализировать сказки этого цикла, то налицо будет влияние многих культурных и бессознательных слоев, относящихся в основном к сверх-я. Эти, зачастую неосознаваемые слои, проявляют себя во всем, начиная от возраста Ильи Муромца – 30 лет и 3 года, совпадающего с возрастом Христа, и заканчивая отражением в образах героев основных качеств менталитета наций – мудрость Ильи, рассудительность Добрыни и бесшабашное плутовство Алёши Поповича. Понятно, что вычленить такую замаскированную составляющую психики среди обыденных реакций достаточно трудно. Но кроме этих упомянутых, можно выделить еще три базовые личности, составляющие нашу индивидуальность. Проявление этих личностей настолько очевидно и зачастую неадекватно ситуации, что на них стоит остановиться подробнее. В предыдущей главе я упоминал о сценариях, которые мы заучиваем с детства. Нетрудно понять, что сценарий, идущий из детства, может применять только ребенок. Ведь именно он когда-то заучил его и получил первые подкрепления в игре. То, что зачастую сценарий не соответствует взрослым реалиям, ребенка не останавливает. Для него-то детство никогда не кончается. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. В каждом из нас, как самостоятельная субличность, присутствует ребенок. Ему мы обязаны детской веселостью, романтикой, любовью к жизни. Это с одной стороны. С другой стороны идут капризы, неумение адекватно оценить обстановку и отношение к серьезным вопросам, как к игре. Вы легко определите появление на сцене ребенка по нарочитым капризам или инфантилизму уже взрослого человека. Помните, в одной из пьес Островского был персонаж, который всю жизнь ждал романтического случая, как у Монте-Кристо. Очень типичный пример. Если есть ребенок, то должен быть и родитель. Иначе кто сможет призвать к ответу взорвавшегося маленького капризулю? Родитель, в кавычках, в каждом из нас, это та часть личности, которая следит за порядком и выполнением социальных норм. Она не дает нам потакать своим капризам и заставляет подчиняться правилам. Родитель достаточно строг, и ему претят любые проявления разболтанности и инфантилизма. Формирование родителя, как правило, также происходит в детстве путем осознания и принятия воспитательных норм, применяемых к самому ребенку. Разумеется, по мере взросления эта часть личности претерпевает дополнительные изменения, ориентируясь на социальные нормы. Ну и, наконец, взрослый. Эта часть личности отвечает за выполнение повседневных обязанностей и принятие решений, которые требуют по-настоящему зрелого подхода. Все описанные субличности отнюдь не являются чем-то абстрактным. Очень часто проявление ребенка в себе вы сможете ощутить почти на уровне раздвоения личности, когда одна часть капризно требует того, что нельзя, а другая часть с возмущением пытается поставить ребенка на место. Ощутив такое раздвоение, вы легко поймете, что присутствуете при конфликте ребенка и родителя. Отныне, каждый раз, когда вам захочется разозлиться, бросить все и уйти, имейте в виду, что вы пытаетесь сыграть в банальную детскую игру «Ты мне больше не подружка, я с тобою не играю». Осознав это, вы автоматически вызовете на сцену родителя, который легко объяснит вам, что взрослые люди так себя не ведут. Если вы чувствуете, что мир становится невыносимо жесток и хочется опустить руки и расплакаться, скорее всего, на сцену снова выступил ребенок, которому страшно одному в этом огромном мире. Войдите в роль родителя и успокойте себя, объяснив, что вы уже взрослый, и детские страхи больше не имеют над вами власти. Точно так же и в общении с другими людьми вы легко сможете распознать ту субличность, с которой имеете дело. Если перед вами ребенок, не бойтесь активизировать в себе родителя. Ваш собеседник сразу же поймет, с кем имеет дело, и либо подчинится вам, перестав капризничать и нести чушь, либо также позовет своего родителя или взрослого, и вы сможете продолжать разговор на равных. В качестве примера, если в магазине в ответ на невинную просьбу вы слышите обиженное «я не обязана вам тут бегать», не нервничайте. Ребенок-продавец перед вами просто не поймет аргументацию взрослого. Включайте в себя родителя и спокойно ставьте маленького шалопая на место. Итоги осознания. Мы рассмотрели основные вопросы, связанные с неосознаваемыми причинами наших желаний и поступков. Надеюсь, теперь вам будет намного легче ориентироваться в истинной подоплеке своих и чужих действий, а также вырабатывать нужную линию поведения. Теперь мы знаем, что наши действия очень часто вызываются совершенно не теми мотивами, которые нам услужливо предлагает рациональное сознание. Мы знаем, что наше желание строится на базовых инстинктах, которые мы зачастую не можем осознать. Мы понимаем, что наши действия очень часто превращаются всего лишь в абсурдный сценарий игры, которую сумасшедший режиссер однажды предложил не менее сумасшедшему исполнителю. Для того, чтобы обрести свободу, мы должны получить контроль над своими истинными побуждениями и над мотивами наших действий. Этот контроль даст нам доступ к энергии подсознательных символов и позволит использовать ее в обыденной жизни. Мы почти получили его. Во всяком случае, все необходимые знания и инструменты уже в наших руках. На пути осознания у нас будет стоять одно очень серьезное препятствие, которое называется психологической защитой. Наше «я», постоянно озабоченная своей самооценкой для поддержания собственной целостности, не позволит осознать ничего, что эту самооценку может нарушить. Мы станем придумывать всевозможные объяснения, оправдывающие нас в собственных глазах. Чтобы преодолеть это, необходимо помнить, что все оценки действуют только в рамках какой-то одной системы. Если вы выйдете за пределы своего «я», и попытаетесь посмотреть на свои действия со стороны, вы увидите их в истинном свете. Кроме того, уже имеющиеся связи в психике, которые формируют вашу личность, будут пытаться удержать мысли на накатанном пути. Именно по этой причине крайне трудно проводить психоанализ без врача. Ваше собственное сознание не позволит вам осознать проблему, каждый раз загоняя вас в рамки привычных представлений. Чтобы преодолеть это, вам необходимо или, так же как в предыдущем способе, максимально отрешиться от своего «я», равнодушно рассмотрев свои поступки глазами специалиста, или найти компетентного собеседника, с которым вы могли бы обсудить вопросы без личностной окраски и предвзятости. В начале книги я говорил, что логическим путем попытаюсь доказать необходимость неба для каждого человека как само условие человечности. Пора поговорить и об этом.